Потом они с Руди поехали в кузове и занялись могилами. Поправив последнюю, сели отдохнуть. Шофер грузовика куда-то пропал, и они сидели, глядя с холма на Бродвей, на холмы Ренслера и Троя за Гудзоном, на плотный дым, извергавшийся из трубы коксового завода за мостом в Миннансе. Фрэнсис решил, что здесь неплохо было бы лечь в землю. Холм был приятно покат. Вниз по траве в воду и дальше за реку, через деревья на дальний холм, вынесет одним махом. Лечь здесь значит обрести свое место в пространстве и времени. Обзавестись соседями и даже вполне древними, как Тобиас Баньон, Илиша Скиннер, Элси Уиппл, что покоятся у подножия холма, измельчаясь под белокаменными плитами, с которых исподволь стирают имя снега, пески, кислоты забвения. А много ли стоит увековечение имен? Да, есть такие, кто в смерти, как при жизни, будет всегда нести бремя известности. Потомкам тех, впадающих в безымянность у подошвы холма, суждена более долгая память. Их мраморные плиты на склоне и новее, и массивнее, и буквы в них врезаны вдвое глубже, так что имена их будут видны по меньшей мере вечно. И, наконец, Артур Гроган. Грогановский пантеон что-то смутно напомнил Фрэнсису. Фрэнсис глядел на него и недоумевал, что помимо величины может означать это сооружение. Он ничего не знал об Акрополе, а о Грогане немногим больше, только то, что он был богатый и влиятельный ирландец, и в Олбани имя его было у всех на слуху. Фрэнсису не приходило в голову, что это мраморное хранилище ветхих костей есть благолепный сплав древней культуры, современного цента и самообожествления. На его взгляд, гробница Грогана могла бы приютить десятки тел. Это соображение царапнуло память, и перед мысленным взором Фрэнсиса возникла могила клубничного Билла Бенсона в Бруклине. В 1908 году, когда Фрэнсис играл на третьей базе, клубничный Билл был левым полевым в команде Торонто. А в 16-м, когда Фрэнсис ушел из дома после смерти Джеральда, они встретились на переезде в Ньюберге и вместе вскочили на нью-йоркский товарняк. Билл кашлял и через неделю после приезда в город умер, прокляв свою короткую жизнь и взяв клятву с Фрэнсиса, что он проводит его на кладбище. «Один не хочу туда ехать», — сказал клубничный Билл. Он умер без денег, и поэтому гробом ему был ящик. Несколько корявых досок да фунт гвоздей. Фрэнсис доехал с ним до места захоронения, и когда городской возчик с помощником переложили ящик Билла на доски, постоял там, чтобы Билл пообвыкся в новом окружении. Место неплохое, корешок, вон даже пара деревьев. Тут выглянуло солнце за спиной у Фрэнсиса и, проникнув в щель между досками, осветило полость в земле. Это зрелище поразило Фрэнсиса. Огромная каверна с десятком таких же грубых гробов, сваленных один на другой, иные на боку, один стоймя. Вырыто было столько, что поместилось бы еще 3-4 десятка ящиков с мертвецами. Через несколько недель соберется штабель, коробки с пирожками для большой утробы. «Теперь тебе нечего волноваться», — сказал приятелю Фрэнсис. «Большая компания. Поди и не уснешь еще в таком кагале». Фрэнсис не хотел быть похороненным, как клубничный Билл, в коммунальной могиле, но и кувыркаться в мраморном храме размером с общественную баню тоже не хотел. «Я не прочь, чтобы меня здесь похоронили», — сказал он Руди.